На другой день покидаем Яфу, направляясь по Саранской долине к Иерусалиму. Пустынный путь. Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпахивать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветовища много, слишком много. Всюду мак, мак и мак. Щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками. Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь, под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов. «Но, Боже, сколько маку!» — говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серосизой бородой. А за Лиддой и Рамле, каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-синим небом среди финиковых пальм и кипарисов, почва становится еще суше, еще кремнистее и волнистее, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки его делаются гулкие звонки, путь извилистый, мы глядим на небо уже из какой-то голой каменистой котловины. И вот котловина начинает сменяться котловинами, ущелья ущельями. Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их кремнистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вершинах, иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам среди галышей в лишаях и колючках, или рядами каменных оградок, следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады и виноградники».